Глава 56. Древняя планета, полная монстров. Что происходит? Следуя за тираннозавром, Есюань вышел из пещеры. Глядя на тираннозавра, ревущего в небо, он был сбит с толку. Но недалеко он увидел спиритического журавля, белого, как снег, стремительно падающего с неба. Он не мог не потереть брови. «Ты блин!» Есюань протянул руку, похлопал тираннозавра по его леденящему телу и беспомощно сказал: «В следующий раз в такой ситуации, если вы хотите рычать, пожалуйста, сделайте это, когда он подлетит поближе. Посмотрите, какой массивный этот кран. Вы знаете, сколько мяса он даст. Если ты так ревешь, и он упадет под гору, как мы сможем его найти?» «Равр!» Тираннозавр зарычал. Он нежно хлопнул хвостом по земле, как будто знал, что совершил ошибку. «Хорошо, на этот раз позволим ему жить». Есюань убрал руки от тираннозавра и посмотрел вдаль. К сожалению, гора, на которой он находился, была слишком высокой. На том месте, где он стоял, он мог видеть только облака, пышные леса под горой и крошечные озера, разбросанные по тайному царству, как звезды в ночном небе. Что касается двух молодых людей у крошечного далекого озера под горой, на которой он находился, он их вообще не заметил. Улитка сокровища приливов идет в том же направлении, верно? После того, как Есюань огляделся вокруг, он устремил взгляд в одном направлении. После 7-8 дней переваривания тираннозавр наконец стал зверем уровня черного железа. И в то же время он стал его первым зверем уровня черного железа. У него была способность укротителя зверей мифического уровня. Есюань чувствовал, что с его способностями укротителя зверей мифического уровня, казалось, что он сможет получить больше энергии от своих зверей. Когда тираннозавр продвигался на уровень черного железа, он сам был всего в одном шаге от перехода на уровень черного железа. Он предполагал, что, возможно, ему вообще ничего не придется делать, и через 7-8 дней он, вероятно, достигнет продвижения на уровень черного железа. В течение этого периода времени, если Лил Ван продвинется до уровня черного железа перед ним и обеспечит ему еще большее количество энергии, время, когда он станет укротителем зверей уровня черного железа, снова сдвинется. 7 или 8 дней. Это недолго. Когда придет время, я узнаю, смогу ли я пробудить талант приручения зверей. Когда я перейду на уровень черного железа, я смогу совершенствоваться в технике медитации дракона. Есть еще улитка приливов. Глаза Есюаня заблестели. Имея это в виду, он не мог удержаться от взгляда на атрибуты тираннозавра после того, как он прорвался. Двукрылый пятицветный янтарный тираннозавр. Тираннозавр, уровень зверя. Черное железо низкого уровня, талант зверя. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, способности зверя. Способность 1. Янтарный аспект тираннозавра уровня черного железа. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, уровень способностей. ЛВ-2, пятизвездочный уровень черного железа. Янтарный аспект тираннозавра предоставляет тираннозавру мощную силу, восстановление, защиту и сопротивление ко всем элементам. По мере того, как способность повышалась, эффективность способности значительно увеличивалась. Уровень мастерства над этой способностью немного снизился. В будущем можно улучшить с помощью обучения. Способность 6. Янтарные глаза тираннозавра уровня черного железа ЛВ-2. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, способность 2. Уровень черного железа рев янтарный тираннозавр ЛВ-2. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, способность 3. Уровень черного железа янтарный коготь тираннозавра ЛВ-2. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, уровень способности ЛВ-2. Когда тираннозавр повысился, эта способность была улучшена и уменьшена на 1 звезду в классе. Уровень мастерства немного снизился. В будущем может быть улучшен с помощью обучения. Способность 4. Уровень черного железа янтарный хвост тираннозавра ЛВ-2. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда. Способность 5. Уровень черного железа разрез янтарного тираннозавра ЛВ-2. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда. Через панель атрибутов Есюань обнаружил, что после повышения уровня тираннозавр упал до 4 звезд в рейтинге. Кроме того, некоторые из его способностей также упали до 4 звезд. Только 3 способности сохранили 5-звездочную оценку. Однако, несмотря на то, что он упал на 1 звезду в классе, Из-за повышения уровня можно сказать, что его уровень мощности в настоящее время увеличился вдвое по сравнению с предыдущим. Хлопать в этот момент легкомысленный журавль тысячи теней, которого тираннозавр сбил до состояния легкого сотрясения, наконец, пришел в себя. Увидев, что он сейчас находится в свободном падении, журавль расширил глаза и поспешно взмахнул крыльями. Когда он был всего в 20 метрах над землей, ему удалось стабилизироваться. Дракон. На самом деле здесь есть дракон. Увидев, как ветреный журавль тысячи теней восстанавливает контроль над своим полетом, Гуцинх вздохнул с облегчением. Но после он пристально посмотрел на зверя-тираннозавра, стоящего на вершине далекой горы. Поскольку Есюань стоял позади тираннозавра, его размеры были несопоставимы с огромным тираннозавром, Гуцинх не заметил его на протяжении всего процесса. Он может оглушить Лил Крейна ревом, но не убить его сразу. Этот зверь-дракон, скорее всего, относится к уровню черного железа. К тому же он не может быть и слишком низким. Даже если это не 5 звезд, у него должны быть уникальные черты. Глаза Гуцинха наполнились волнением. Погнали. В следующий момент он призвал журавля тысячи теней и сел на его спину. Куда ты направляешься? Под ним в недоумении сказал один молодой человек. Я собираюсь прорваться через уровень черного железа. Не двигайся, дракон. Когда я войду на уровень черного железа, я найду тебя. Пока он говорил, Гуцинх уже взлетел далеко на журавле. «Эй, почему бы тебе не взять меня с собой?» Увидев эту сцену, выражение лица другого молодого человека изменилось. Этот регион, в котором он был, находился очень далеко от входа в тайное царство духов. Без средств полета ему, вероятно, потребовалось бы 2 часа, чтобы вернуться в одиночку. «Ты кусок дерьма!» Видя, что Гуцинх не поворачивается, как бы сильно он ни кричал, молодой человек сделал раздраженное выражение. В конце концов, он призвал своего собственного зверя, шестигранную свинью, и оседлал ее. Как это стало таким? Невероятно, но молния не попала на лазурную планету. Вместо этого они пробили червоточины над нашим небом. Между тем, в каждом месте на лазурной планете, куда ударила молния, укротители и воины, которые бросились в эти места, имели выражение изумления на их лицах, когда они смотрели на червоточины, созданные молнией. Свуш. Как только толпа подошла, червоточина перед ними задрожала, и изнутри вылетел странный зверь, у которого не было тела, а только голова, один глаз и пасть. Что смог узнать, твой зверь? Увидев вылетающего зверя, остальные тут же начали расспрашивать хозяина этого зверя. Да уж, услышав это, владелец зверя глубоко вздохнул и сказал, «Судя по тому, что было обнаружено моим зверьком, по ту сторону червоточины есть огромная планета. Планета, которая намного больше нашей лазурной планеты. В центре этой планеты стояла массивная каменная плита. На табличке вырезаны слова «Древний бог». Кроме того, на этой планете обитает бесчисленное количество зверей. За тот короткий промежуток времени, когда мой зверь вошел в космос, он уже обнаружил многих животных. У говорившего укротителя зверей было удивление на лице. Особенно, когда мой зверь маневрировал высоко. Мой мальчик осмотрел планету с помощью способности Окулус Пропорций. В центре этой планеты он обнаружил медитирующую гигантскую золотую обезьяну, питона длиной в сотни метров, который смотрел в небо, огромную болотную змею с 9 головами. Глава 57. Новый мир. Несколько веков назад Вселенная пережила великий сдвиг, и на нашей лазурной планете родилось бесчисленное множество асов. На этот раз появление планеты древнего бога также является для нас беспрецедентной возможностью. На нашей планете вот-вот родятся укротители зверей выше уровня Челленджера. Узнав об общей ситуации на древней планете, люди немедленно отправились на древнюю планету, особенно укротители зверей уровня претендента. Укротители зверей уровня претендента слишком долго застряли на одном уровне. Без чудесной встречи им пришлось бы ждать неизвестного промежутка времени, чтобы перейти на более высокий уровень. Такой шанс может не появиться даже всю жизнь. Появление планеты древнего бога привлекло бесчисленное количество практикующих. У нас новое открытие. Когда король тысячи журавлей провинции Цанчжоу исследовал планету древнего бога, он разгадал происхождение этой древней планеты. Говорят, что эта древняя планета – секретное царство, оставленное тамплиерами древнего бога, могущественной фракцией другого мира, до их кончины. Планета древнего бога возникла, чтобы выбрать себе наследника. Другой источник сообщил, что Фэн Синмин, студент 4-го курса университета Чжунчжоу, получил наследство после того, как при входе на планету прибыл в регион платинового уровня. Он был награжден методом выращивания драконьего питона красной чешую и имеет 10% шанс поднять оценку трехзвездочного драконьего питона платинового уровня до 4 звезд. Когда большое количество укротителей зверей ворвалось на планету древнего бога, через короткий промежуток времени стало известно много новостей. Узнав об этом, все укротители зверей лазурной планеты были очень взволнованы. Многие говорили, что великий сдвиг несколько веков назад стал началом метаморфозы лазурной планеты. И на этот раз, с появлением планеты древнего бога, это ознаменует второй взлет их родной планеты. Просто, когда многие укротители зверей с лазурной планеты по прошествии нескольких дней потирали ладони, пришла новость, которая немедленно задушила ожидания этих людей, как ведро холодной воды. Шокирующе, Цинчжоуский король небесных орлов пал на планете древних богов. Когда ученики короля небесных орлов вырвались из червоточины, в которую он вошел, они сказали, что столкнулись с огромным количеством укротителей зверей расы хрустальных великанов. Укротители зверей из расы хрустальных великанов? Почему они появились на планете древнего бога? Не только укротители зверей расы хрустальных великанов, но и последние новости из университета Цинчжоу также говорят, что укротитель серебряных кровавых зверей был обнаружен в регионе планеты древнего бога. Черт возьми, остатки расы серебряной крови находятся на планете древнего бога. Есть ли червоточина, соединяющая их планету с планетой древнего бога? Когда эта новость разразилась, многие люди не могли уснуть по ночам. Все на лазурной планете знали, что в этой вселенной, помимо лазурной планеты, было много других обитаемых планет. Великий сдвиг несколько веков назад произошел не только на их планете. Это произошло по всей вселенной. По какой-то неизвестной причине другая вселенная силой слилась со вселенной, в которой они жили. Но они не знали, что таким образом столкнутся с другими формами жизни на планете древнего бога. Вдобавок клан Серебряной Крови, упомянутый в новостях из университета Цинчжоу, был еще более известен жителям лазурной планеты, потому что около века назад на лазурной планете внезапно возникли десятки червоточин. По другую сторону этих червоточин находилась планета Серебряной Крови, где проживал клан Серебряной Крови. Раса Серебряной Крови, живущая на там, была очень похожа на людей с лазурной планете. Просто кровь, текущая в их телах, была серебристого цвета, а все их волосы были серебристо-белыми. Вдобавок они были очень агрессивны. Когда они обнаружили, что червоточины соединяются с лазурной планетой, некоторые из них немедленно начали вторжение, надеясь превратить лазурную планету в свой сад на заднем дворе. Поскольку на планете Серебряной Крови существовали укротители зверей выше уровня Челленджера, жители лазурной планеты не могли сравниться с захватчиками. Если бы червоточины не просуществовали всего несколько дней, прежде чем полностью исчезнуть, лазурная планета уже стала бы задним двором планеты Серебряной Крови. К счастью, при появлении древней планеты на этот раз, когда мы проходим через червоточину, соединяющуюся с планетой древнего бога, червоточина перенесет нас в регион, соответствующий нашему уровню укротителя зверей. Мы не должны встречаться с укротителями зверей с других планет, уровень которых намного выше, чем у нас на планете древнего бога. Мы должны стараться изо всех сил. Появление планеты древнего бога – это для нас прекрасная возможность. Как можно скорее нам нужно, чтобы на нашей стороне было больше укротителей зверей выше уровня претендента. В противном случае, учитывая характер расы Серебряной Крови, они обязательно вторгнутся на лазурную планету в будущем. Высшие круги планеты быстро пришли к консенсусу. Прибытие планеты древнего бога было кризисом, но также и возможностью. Не потому, что люди лазурной планеты были бездарными по сравнению с кланом Серебряной Крови. Это произошло потому, что на лазурной планете было не так много ресурсов, как на планете Серебряной Крови. Теперь, с планетой древнего бога, все изменилось. Черт побери, почему еще не прибыло подкрепление? Более чем в 100 милях от университета Цинчжоу, в районе уровня учеников на планете древнего бога, соединенной червоточиной, Гу Цинхэ сердито выругался. После того, как он покинул тайное царство духов, он немедленно вернулся в среднюю школу при университете Цинчжоу, чтобы как можно скорее стать укротителем зверей из клана Черного Железа. Но он не ожидал, что появление планеты древнего бога нарушит все его планы. В этот самый момент он руководил Сюй Канчан, Сун Цзя и другими учениками средней школы, связанной с университетом Цинчжоу, в сопротивлении нападению группы укротителей серебряных кровавых зверей. Эти укротители зверей уровня ученика из клана серебряной крови появились в этом регионе 2 дня назад. Вначале эти они отступали, если сталкивались с ними. Но сегодня все больше и больше укротителей зверей серебряной крови входит в этот регион, а в их рядах также есть укротители зверей, питомец которого находится на пике уровня черного железа, такие как гуцинхы. Эти укротители серебряных кровавых зверей собрались вместе и начали атаковать жителей лазурной планеты в этом регионе. Подкрепление? Какое подкрепление? Лицо Сун Цзя было бледным. Все укротители зверей уровня ученика в городе Цанчжоу уже здесь, но только 17 из нас находится на грани повышения уровня. Среди этих 17 человек, помимо вас, звери оставшихся укротителей зверей уровня ученика имеют не более 2-3 звезд черного железа. Говоря, она подняла голову и посмотрела на 5 ведущих гигантских зверей под контролем укротителей серебряных кровавых зверей на расстоянии. Среди этих 5 зверей один из них был 4-звездным орлом-мечом с железными перьями и золотым мечом. Один из них был 4-звездочным воздушным белым тигром. В этот момент эти 2 звери 4-звездочного уровня были в воздухе, сражаясь против 5-звездочного журавля тысячи теней Гуцинхэ. Кроме того, в клане серебряной крови были еще 2 кинг-конг-змея уровня черного железа 4-звездочного уровня и 5-звездочный король горных гигантов. Под предводительством этих 5 высококлассных зверей уровня черного железа укротители серебряной крови на уровне ученика буквально продвигались по прямой. За короткое время они продвинулись близко к месту, где была временная база лазурной планеты в этом районе на планете древнего бога. К счастью, когда они вошли на древнюю планету, у них было много времени, за которое они поставили ловушки вокруг своей базы. Именно из-за этого они смогли удержать здесь укротителей серебряных кровавых зверей. «Черт возьми, отказываться от нашего единственного выбора», — Гуцинхэ выразил гнев. Однако перед могущественным кланом серебряной крови они были совершенно бессильны. БЗЗЗ. В сопровождении сильных пространственных колебаний перед тайным царством духов фигура женщины вышла из-под прикрытия зеленых ветвей и листьев древнего дерева. Прошло больше 10 дней. Интересно, продвинулся ли тираннозавр Есюаня до уровня черного железа? Глядя на тайное царство духа перед собой, женщина пробормотала себе под нос. Глава 58. Просьба о помощи мисс Линь. Когда Линь Шеру прибыла за пределы тайного царства духов, издалека раздался голос. Спустя короткое время Сюй Юньянь упал перед ней на 4-крылой пернатой змеи. Увидев Линь Шеру, Сюй Юньянь не притворился сердечным. Он прямо сказал: «Мисс Линь, вы пришли искать Есюаня?» «Да, не сомневаюсь, но хотя существование ханинговального кулака было направлено на развитие физического мастерства воинов, когда его использовал тираннозавр, он действительно выглядит довольно внушительно. Но, конечно, это выглядело действительно странно». В то же время она также увидела Лил Ван. В настоящее время Лил Ван использовала свою энергию разума, чтобы поглощать энергию зеленой жемчужины, цвет которой сильно поблек. Безусловно, Линь Шеру могла сказать, что с течением времени энергия этой зеленой жемчужины будет поглощаться Лил Ван. И это было причиной того, что она, казалось, стала намного темнее, чем раньше. Рев. Внезапно, когда Линь Шеру зондировала глубже вниз с помощью своей энергии разума, как будто почувствовав что-то, тираннозавр, тело которого расцветало 5 цветами, опустил голову и зарычал у входа в пещеру. В то же время, почувствовав пульсацию разума тираннозавра, выражение лица Есюаня сразу изменилось. Он остановил свое движение и крикнул: «Кто там?» «Это я!» Слабый голос Линь Шеру раздался сверху. «Мисс Линь!» Глаза Есюаня заблестели, и он без промедления готовился подняться. Однако сразу же ему показалось, что он на чем-то забыл. Он быстро схватил полотенце и вытер пот с лица. Только после этого он выбежал из этой пещеры, в которой находился более 10 дней с тираннозавром и Лил Ван. Это то, что называется девушка-куколка для человека, который ее любит. На плечах Есюань, когда Лил Ван увидела эту сцену, ее счастье от того, что она почти продвинулась на уровень черного железа после более чем 10 дней кропотливого совершенствования, сразу же рассеялось. Она даже чувствовала, что зеленая жемчужина, к которой она раньше относилась как к сокровищу, уже не так велика. «Не говори ерунду». Есюань был потрясен. К счастью, Лил Ван использовала пульсацию разума только для того, чтобы передать свои мелкие мысли. С суровым лицом он передал свои мысли Лил Ван. «Это называется уважением к моему учителю. Кроме того, что это за слово? Я мужчина, ладно, не такая маленькая девочка, как ты. Вы вернулись, мисс Линь. Пока продолжался разговор, когда Е Сюань выходила из пещеры, он сразу же увидел Линь Ширу, одетую в подходящий белый костюм, стоящую неподалеку. Ее длинные волосы развивались. Над пустой горной вершиной плыли белые облака, которые подходили к одежде Линь Ширу, и Е Сюань сразу же загорелся. Неплохо. Однако, увидев выходящего Е Сюань, Линь Ширу только взглянула на него, прежде чем перевела взгляд на тираннозавра. Глядя на Е Сюань, Линь Ширу открыла рот и спросила: «И что, вы пробовали боевое мастерство тираннозавра после его повышения?» «Нет, еще нет». Е Сюань покачал головой. «Здесь нет хороших противников, и у меня не хватило смелости покинуть это место. Так что я понятия не имею, насколько хорошо он будет действовать в бою. Но у меня такое чувство, что с точки зрения силы мой тираннозавр может быть не хуже некоторых пятизвездочных зверей низкого уровня на уровне черного железа». «Довольно уверенно». Линь Ширу улыбнулась. Однако сомнений у нее не было. Сразу после этого она остановила взгляд на Лил Ван, сидевший на плечах Е Сюаня. «Тогда, что о ней? Как скоро она перейдет на уровень черного железа?» «Это произойдет очень скоро». Е Сюань улыбнулся и сказал: «Лил Ван прорвется в течение одного или двух дней». «Ой», Линь Ширу выразила удивление на лице. Впоследствии она махнула руками, схватила несколько предметов и бросила их Е Сюаню. «Это ресурсы эволюции для вашего древнего лесного эльфа, чтобы она стала божественным лесным эльфом, как я обещала вам раньше. Поскольку она вот-вот станет сильнее, возьмите эти ресурсы с собой». «Отлично». На лице Е Сюаня появилось счастье. Таким образом, после того, как Лил Ван перейдет на уровень черного железа, она сможет немедленно превратиться в божественного лесного эльфа пятизвездочного уровня. Между тем, в то время, когда Лил Ван будет развиваться, это, вероятно, будет время, когда он достигнет уровня черного железа. Глава 59. Перенос вступительных экзаменов в университеты на более раннюю дату. Устное соглашение планета древнего бога, клан серебряной крови. После того, как Линь Ширу передала ресурсы эволюции для Лил Ван Е Сюаню, она рассказала ему о том, что происходило за пределами этого периода времени. Услышав рассказ Линь Ширу, Е Сюань сразу был шокирован. Он не ожидал, что такие огромные изменения произойдут за пределами секретного царства всего за 10 дней. В то же время он чувствовал предвкушение. Его первоначальное намерение состояло в том, чтобы медленно продвигаться к уровню претендента с помощью ресурсов университета Цзянчжоу, точно так же, как он делал сейчас. Но теперь, после появления планеты Древнего Бога, различные формы жизни с лазурной планетой по всей Вселенной столкнулись на древней планете, и в этом отношении претенденты перестали быть лучшими. Если его рост будет слишком медленным, в какой-то момент он может стать кормом в крупном сражении. Многие говорили, что появление планеты Древнего Бога – это второй этап на пути эволюции нашего вида. Это возможность, которой мы должны воспользоваться. Линь Ширу посмотрела на Е Сюаня спокойными глазами. Для этого все университеты в стране Ся внесли некоторые изменения. Департамент образования перенес вступительные экзамены на этот раз на месяц вперед. Это означает, что примерно через 10 дней начнутся вступительные экзамены. Разумеется, вам не нужно сдавать вступительный экзамен. Вы будете напрямую зачислены в университет Цзянчжоу. Я пришла на этот раз, чтобы забрать тебя обратно. Что касается улитки приливов, которую ты хочешь поймать, я могу вернуть тебя, когда ты официально перейдешь на уровень черного железа. Услышав слова Линь Ширу, Е Сюань удивился еще больше. Он никогда не ожидал, что появление планеты Древнего Бога повлияет даже на время вступительных экзаменов. Насчет того, что он поступил в университет Цзянчжоу заранее, его это особо не волнует. В конце концов, это было то, что он уже решил. Помимо этого, в этот момент Линь Ширу изменила тон и сказала Е Сюаню: «Когда я только что возвращалась за тобой, я столкнулась с Сюй Юнянь из университета Цзянчжоу. Он хотел пригласить вас на базу университета Цзянчжоу в регионе уровня учеников на планете Древнего Бога. Пойти на планету Древних Богов?» Е Сюань был поражен. «Точно». Линь Ширу кивнула. «Их база там встретилась с цитаделью клана Серебряной Крови, и пока мы говорим, на них нападает клан Серебряной Крови». Ничего не скрывая, она пересказала все, что ей рассказывал Сюй Юнянь. В конце она добавила: «На самом деле, я не рекомендую вам им помогать. В конце концов, у вас очень мало боевого опыта, и в то же время ваш древний лесной эльф не продвинулся до уровня черного железа. С вашими нынешними способностями, даже если вы пойдете туда, не обязательно, чтобы вы помогли университету Цанчжоу переломить ситуацию. Это так, услышав ее, Есюань слегка нахмурил брови. Он не ожидал, что укротители зверей уровня ученика с мощным талантом и на грани продвижения до уровня черного железа, как он, сыграют такую важную роль на планете древнего бога. Подумав, он сказал, поразмыслив немного, Сюй сказал, что если я уйду, он вернет нам вдвое больше ресурсов, чем мы заплатили, когда пришли, верно. Если это так, мисс Линь, я надеюсь, что смогу пойти. Кроме того, если те из клана Серебряной Крови состоят только из укротителей зверей уровня ученика, с моими способностями, даже если я не смогу помочь университету Цанчжоу переломить ситуацию, я все еще довольно уверен в защите себя. Кроме того, разве убийство не является самым быстрым способом повысить свой боевой опыт? Вы уверены, что, когда Лин Шэру услышала его, она невольно нахмурилась? Да, Есюань торжественно кивнул. Если бы это было в прошлом, он, вероятно, предпочел бы остаться в стороне. Но в нынешней ситуации он надеялся, что сможет вырасти как можно быстрее. Тренировка собственных боевых способностей была важным методом ускорения его роста. Несомненно, он не был глуп. Предпосылкой для всего этого было то, что укротители зверей из клана Серебряной Крови, участвующие в битве, были только на уровне ученика. В обстоятельствах, когда все были укротителями зверей уровня ученика, обладая могучей силой тираннозавра, он все еще был уверен в своей собственной жизни. «Хорошо, раз это то, что ты хочешь, я сейчас тебя отведу». Услышав его, Лин Шэру глубоко посмотрела в глаза Есюаню и сказала, «Но помните, когда вы попадете на планету древнего бога, вы должны быть осторожны». «Понятно». Есюань кивнул. «Мисс Линь, за пределами тайного царства духов, когда Сюй Юньянь видел Лин Шэру, выходящую из тайного царства вместе с Есюанем, он сразу же вышел вперед. Мистер Сюй», Лин Шэру посмотрела на Сюй Юньяня и сказала, «Я уже рассказала Есюаню о твоем предложении. Он согласился попасть на планету древнего бога. Однако, когда он войдет на планету древнего бога, он имеет право действовать независимо. И как только что-то пойдет не так, он может сразу покинуть планету. Это разумно». Сюй Юньянь не рассердился. Вместо этого он кивнул и спокойно сказал, «На самом деле, мы знаем, что маловероятно, что мы сможем защитить нашу базу учеников на планете древнего бога. Значит, мы можем только попробовать. Если это действительно невозможно, мы немедленно отступим. Мы не будем с ними бороться. Я надеюсь, что это так». Услышав это, Лин Шэру выглядела немного лучше. Сразу после этого она и Сюй Юньянь взяли Есюаня и отправились к червоточине, соединяющей планету древнего бога. Тем временем Сюй Юньянь воспользовался случаем, чтобы подробно рассказать Есюаню об очевидной ситуации в базовом лагере. Из рассказа Сюй Юньяня Есюань узнал, что червоточина находится в нескольких сотнях миль от тайного царства духов. С точки зрения Есюаня, расстояние в несколько сотен миль было очень большим, но для Лин Шэру и Сюй Юньяня это было очень близко. Во время своего путешествия Сюй Юньянь выпустил на волю четырехкрылую пернатую змею и встал на ней в одиночку. Что касается Есюаня, то он был с Лин Шэру, стоя на снежном орле длиной около десятков метров с телом, белым, как снег. Этот снежный орел с острыми перьями был одним из зверей Лин Шэру, но это был один из ее ранних зверей. Несмотря на то, что он был на платиновом уровне, у него была только одна звезда. У него больше был потенциал для дальнейшего роста, но в области полетов ему отнюдь не недоставало навыков. Маневрируя так быстро, как молния, группа из трех человек быстро добрались до червоточины, о которой упоминал Сюй Юньянь. Это пространственная червоточина. Пока они были на некотором расстоянии, Есюань увидел темный вихрь, постоянно вращающийся на расстоянии. Этот вихрь был от 7 до 8 метров в диаметре и, казалось, мог поглощать свет. На первый взгляд можно было увидеть только постоянно вращающуюся черную массу. «Сюй, ты здесь?» Увидев, что Сюй Юньянь прибыл с Лин Шэру и Есюанем, некоторые укротители зверей, стоявшие перед вихрем, немедленно подошли к ним. «Братья, это заместитель декана университета Цзянчжоу, мисс Лин Шэру». Увидев приближавшихся людей, Сюй Юньянь представил, «Этот человек, тот, о котором я упоминал, побивший рекорд, установленный тогда королем тысячи журавлей, Есюань». Представив этих двоих, он огляделся и, наконец, остановил свой взгляд на мужчине средних лет сбоку, молодом человеке с белой повязкой на голове. «Мистер Джа, ты говорил о твоем племяннике?» «Да». Услышав вопрос Сюй Юняня, учитель средних лет по фамилии Цзя немедленно ответил: «Это мой племянник, Цзя Чжиндао, ученик средней школы при университете Цинчжоу. В это время он тренировался у меня дома, поэтому я привел его». «Хорошо». Сюй Юньянь кивнул и без промедления сказал: «Раз уж это так, давайте без дальнейших церемоний отправим их обоих». «Нет проблем». Учитель средних лет по фамилии Цзя и молодой человек рядом с ним кивнули. Точно так же ни Лин Шру, ни Е Сюань, которые только что прибыли, не возражали. До того, как они приехали сюда, они были уже подготовлены. Они также знали, что база университета Цанчжоу на планете Древнего Бога была в очень плохом состоянии. Глава 60. Соломенный гусь загадочного типа Свуш. После того, как Сюй Юньянь дал Е Сюаню и Цзя Чжинда общее объяснение, он поднял их обоих своей энергией разума и отправил в червоточину на высоте примерно от 7 до 8 метров. С повышением уровня укротителей зверей энергия разума становится сильнее. В какой-то момент одна только энергия разума будет обладать определенной боевой мощью. В темном и мрачном пространстве Е Сюань и Цзя Чжиндао уносило вперед особое подводное течение. «Е Сюань, я слышал, что вы специально зачисленный студент университета Цзянчжоу. Зачем кому-то из университета Цзянчжоу приехать в Цанчжоу?» По дороге Цзя Чжиндао из любопытства спросил Е Сюаня. С тех пор, как он услышал, что Е Сюань побил рекорд, установленный королем тысячи журавлей несколько десятилетий назад в тайном царстве духов, он заинтересовался Е Сюанем. «Вы тоже из Цинчжоу, не так ли?» Е Сюань улыбнулся и задал ему вопрос. «Я слышал, что у вас есть чудовище загадочного типа. Я никогда раньше не видел таких зверей. Интересно, как они выглядят. Вы узнаете позже». Когда Цзя Чжиндао услышал его, на его лице сразу же появилось гордое выражение. Звери загадочного типа были крайне редки. Более того, у них обычно есть особые способности. Следовательно, с тех пор, как он заключил контракт с чудовищем загадочного типа, он уже потерял счет людям, которые ему завидовали. Уж пока они говорили, в конце темного и мрачного пространства появилось пятнышко света. В следующую секунду эти двое устремились из этого пространства на очень высокой скорости. По прибытии в долину эти двое определили, что место, где они появились, было концом этой долины. Стоя в этом месте, они могли видеть бесчисленное количество зверей, которые в настоящее время участвуют в битве перед долиной. Кабум! В этот самый момент пурпурные полосы легли на долину позади них двоих, словно гнев небес. Та область, где приземлились молнии, была запретной областью, отделявшей регион уровня ученика от других регионов на планете Древнего Бога. Перед тем, как войти в это место, Сюй Юньянь и остальные уже рассказали об этом Е Сюаню и Цзя Чжиндао. После того, как Е Сюань и Цзя Чжиндао взглянули на грозную запретную зону, они устремили взоры на далекое поле битвы. В этот момент звери воздушного типа истребляли друг друга высоко в воздухе. Этот белый журавль. С первого взгляда Е Сюань увидел, как ветреный журавль тысячи теней сражается в воздухе с железным орлом золотого меча и королем воздушным белым тигром. Он знал, что этот ветреный журавль тысячи теней должен быть зверем ученика царя тысячи журавлей, о котором упоминал Сюй Юнянь. Единственное, что его озадачивало, это то, что по непонятной причине он всегда чувствовал, что этот белый журавль кажется ему довольно знакомым. Однако наиболее привлекательной здесь была огромная фигура в центре поля битвы, высотой от 6 до 7 метров и покрытая каменной кожей. Эта колоссальная фигура обнимала окаменевшее дерево обеими руками и рвалась вперед. Каждый зверь, которого ударило окаменевшее дерево в его руках, унесло более 10 метров. Никто не мог выжить. Это король горных гигантов. Увидев это, лицо Е Сюаня потемнело. Надо знать, что когда зверь укротителя умирает, это равносильно тому, что укротитель теряет одно семя зверя. Это было пагубно, особенно по отношению к укротителям зверей уровня ученика. Большинство укротителей зверей уровня ученика могли заключить контракт только с одним зверем. Как только их зверь умрет, если они не встретят большую возможность, они, вероятно, не смогут прогрессировать до конца жизни. К счастью, этот король горных гигантов, казалось, только что прорвал оборонительную линию ловушек, установленных укротителями зверей лазурной планеты. Битва только что вступила в самую ужасающую фазу. В этот момент вокруг него еще не было так много падших зверей. Эти мерзавцы серебряной крови. Когда Цзя Чжиндао увидел зверей уровня ученика, которые падали одно за другим в течение короткого периода времени, он выругался и сразу же призвал своего зверя. Кра-кра. Сразу после того, как его зверь был вызван, он издал странный звук, как будто у кого-то заболело горло, и он взлетел в небо. Это. Взгляд Есюаня упал на зверя Цзя Чжиндао. Сразу он понял, что это на самом деле гусь. Странный гусь, сплетен из бесчисленных соломинок, как детская игрушка. Соломенный гусь. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, уровень. Черное железо низкого уровня, способность, 1. Соломенный сосуд после нападения может рассыпаться на бесчисленное количество соломинок, чтобы уклониться от атаки. Разбросанные соломинки не могут выходить за пределы 5 метров от основной соломы. Как только соломенный гусь потеряет треть своей соломы, эта способность будет утеряна, но с течением времени количество соломинок может медленно восстановиться. В то же время соломкой можно стрелять, чтобы атаковать врага. После того, как противник подвергся атаке большим количеством соломинок, его тело начнет превращаться в солому. Способность 2. Весь путь на юг при полете с севера на юг скорость увеличивается вдвое. При полете на север скорость становится вдвое медленнее. Способность 3. Связка соломы. Может выпускать похожую на веревку соломинку, чтобы сдерживать врага. Враги, удерживаемые техникой связка соломы, будут быстро ослаблены, и если зверь не сможет вырваться на свободу по прошествии длительного времени, их тело постепенно превратится в солому. Это то, как выглядит чудовище типа загадочный. Увидев атрибуты соломенного гуся, Есюань был удивлен. Он не ожидал, что зверь Цзя Чжиндао будет таким странным. Черт возьми, направление неправильное. Братан, сам присоединяйся к битве, я пойду сзади и помогу Гу Цинхэ убить орла меча с железными перьями или короля белых тигров. Просто в тот момент, когда Цзя Чжиндао, выпустивший свой соломенный добро, увидел скорость полета своего зверя, не превышающую скорость его бега, выражение его лица резко изменилось. Увидев это, Есюань тоже потерял дар речи. Очевидно, на планете древнего бога вход в долину был с севера. Если соломенный гусь Цзя Чжиндао вступит в битву с такой скоростью, он может уступить даже зверю-ученику высшего уровня. Рев. Думая об этом, Есюань освободил тираннозавра. Когда тираннозавр вышел и увидел далекое поле битвы, дух сражения немедленно поднялся в его глазах, как палящее пламя. Он любил драться. Но с тех пор, как он присоединился к Есюаню, он очень долго не сражался в полную силу. Погнали. После того, как Есюань призвал тираннозавра, он прыгнул в воздух, пробежал несколько шагов от висящего хвоста тираннозавра и приземлился на спину. Рев. Получив приказ Есюаня, тираннозавр взревел в небо, уперся задними конечностями в землю и издал громовой рев. Как гигантский бульдозер, он устремился прямо в центр поля боя. Что за урод? Неужели зверь этого парня действительно относится к уровню черного железа? Позади него Цзя Чжиндао сразу же расширил глаза, увидев это. Зверей, которые могли достичь такого размера только на уровне черного железа, было мало. При виде тираннозавра Есюаня в его сердце зародилось чувство зависти. Хотя способности его соломенного гуся были странными, и им завидовали бесчисленные люди, если бы у людей был выбор, почти каждый выбрал бы мощного зверя штурмового типа с таким мощным телом, как тираннозавр. Что случилось? Увидев движение, многие на поле боя подняли головы, чтобы взглянуть на Есюань и тираннозавра. Это Есюань, среди них Сюй Кончан из средней школы при университете Цанчжоу и Сун Цзя с первого взгляда узнали Есюаня на спине тираннозавра. Этот дракон его зверь, он здесь, чтобы помочь нам. Увидев Есюаня, сердца двоих тронулись, и на их лицах появился намек на радость. Просто почувствовав ауру тираннозавра под Есюанем издалека, они знали, что зверь Есюаня уже достиг уровня черного железа раньше их. Еще один бросился к своей гибели. В то же время, в далеком лесу, когда молодой серебряной крови увидел Есюаня, атакующего его короля горных гигантов на тираннозавре, на его лице сразу же появился намек на презрение. На земле его король горных гигантов был заслуженным асом среди всех уровней черного железа. Хотя тираннозавр Есюаня тоже был не маленьким, а по размеру он мог даже быть в 2 или 3 раза больше, чем его король горных гигантов. Но в его сердце не было даже тени страха. Глава 61. Убийство короля белого тигра и орла золотого меча с железными перьями. Этот тираннозавр выглядит немного знакомым. Гу Цинхэ увидел, как Есюань мчался к нему на тираннозавре. Так или иначе, у него возникло необъяснимое ощущение, что тираннозавр выглядит как. Но прежде чем он успел среагировать, Есюань направил тираннозавра ближе к центру поля битвы. Когда он достиг края, Есюань не продолжал идти вперед, чтобы выйти на поле битвы. Вместо этого его пальцы ног слегка коснулись твердой и широкой спины тираннозавра, и он полетел на землю. Он был всего в шаге от того, чтобы стать воином черного железа, поэтому спуститься с высоты 6 или 7 метров для него не было проблемой. Очевидно, два члена клана Серебряной Крови, испустившие этот гневный рев, были никем иными, как хозяевами короля белых тигров и орла золотого меча с железными перьями. Конечно, на стороне лазурной планеты не было никого, кто им сочувствовал. Вместо этого все они смотрели на янтарного тираннозавра, соломенного гуся, а также на журавля тысячи теней в небе с несравненно возбужденными лицами. В предыдущем сражении они столкнулись с таким подавлением, что казалось, будто они окончательно проиграют в битве. Теперь, когда Есюань командует янтарным тираннозавром, и с добавлением на поле битвы загадочного соломенного гуся, у них наконец-то появился шанс передохнуть, и проблеск надежды удержать их форт. Это он, это человек, побивший рекорд в пагоде духов. Этот тираннозавр на самом деле зверь Есюаня. В то же время Гу Цинхэ узнал, что тираннозавр в небе был тем же, что и в тайном царстве. Думая о том, что на такое агрессивное животное на самом деле нельзя претендовать, он почувствовал укол боли. Конечно, видя, как тираннозавр демонстрирует свое великое мастерство, больше всего на свете, его сердце наполнилось беспримерным волнением. Убей их. С другой стороны, среди Серебряной Крови, укротители зверей короля белых тигров и орла золотого меча с железными перьями были в большой ярости в этот момент, поскольку они только что стали свидетелями смерти своих зверей, одного за другим. Почти в одно мгновение более 20 укротителей зверей Серебряной Крови приказали своим летающим зверям атаковать янтарного тираннозавра, который в одиночестве парил в небе. Тираннозавр вернулся не сразу после убийства короля белых тигров. Вместо этого он слегка наклонился в сторону, где находился клан Серебряной Крови. Он был повышен до уровня зверя черного железа и больше не был похож на себя прежнего, когда он мог только парить в небе не более 100 метров или около того. Теперь у него не будет проблем с полетом на сотни или тысячи метров за один раз, когда он находится в небе, или даже дальше. Есюань, поскорее верни своего зверя. Увидев эту сцену, Гу Цинхэ первым отреагировал и громко крикнул Есюаню, который уже шел к толпе. Однако Есюань не обратил внимания на Гу Цинхэ. Он поднял голову и посмотрел на тираннозавра в далеком небе. На его лице неосознанно появился след улыбки. В этот момент тираннозавр взмахивал крыльями и возвращался к нему по его зову. Просто его скорость была немного медленнее, чем раньше. Как будто он только что убил короля белых тигров, а затем летал так долго, что эти огромные крылья не могли долго поддерживать его гигантское тело. Убей его, не дай ему убежать. Этот парень не может больше держаться. Увидев эту сцену, укротители зверей клана Серебряной Крови проявили на лицах намеки возбуждения среди гневных криков. Как будто они уже могли предвидеть сцену, где был убит тираннозавр. В разгар их гневных криков летающие звери, последовательно ринувшиеся на тираннозавра, внезапно увеличили свою скорость. Не позволяйте ему остаться безнаказанным. В то же время укротители зверей с лазурной планеты также обрели ясное сознание. Они поспешно приказали своим животным атаковать тех зверей, которые преследовали тираннозавра. Держитесь подальше, все вы. Я могу с этим справиться. Увидев эту сцену, Есюань приподнял бровь и заговорил с ними на языке лазурной планеты. В этом мире язык лазурной планеты в основном делился на два вида. Один был родным языком лазурной планеты, а другой – языком другого мира, унаследованным от различных реликвий. Язык потустороннего мира был языком, который должны были выучить почти все укротители зверей. Люди лазурной планеты будут использовать этот язык, когда они общаются с различными другими расами во Вселенной. Хаэм, услышав, что сказал Есюань, Гу Цинхэ почувствовал потрясение в своем уме, как будто его поразила внезапная мысль. В тот момент, когда на его лице появились признаки понимания, он поспешно согласился с Есюанем и приказал каждому укротителю зверей вокруг себя: «Слушайте Есюаня, все вы должны держаться подальше». Услышав это, все укротители зверей переглянулись. Но, к счастью, Гу Цинхэ пользовался большим авторитетом среди них. После некоторого колебания эти люди приказали своим животным изменить направление. Они продолжали преследовать своих первоначальных противников. Нехорошо. Это явление сразу же заметил юноша клана Серебряной Крови, который манипулировал королем горных гигантов. Его лицо изменилось, и он знал, что должен дать указание тем укротителям зверей, которые преследовали тираннозавра, немедленно вернуться. Но поле боя все время менялось, быстро и непрерывно, и к этому моменту было уже слишком поздно. Глава 62. Прорыв. Лил Ван Рёв. Взмахнув крыльями, чтобы увеличить скорость полета, тираннозавр увидел множество летающих зверей, преследующих его. Один за другим они подходили к нему все ближе и ближе. Огромная голова янтарного тираннозавра внезапно повернулась. Он открыл свой большой рот, который, в свою очередь, стимулировал янтарные мускулы на его горле, а затем испустил потрясающий рев. Бум! После рева тираннозавра другие звери, которые мчались к нему, внезапно превратились в воздушных змеев со сломанными струнами. Один за другим они начали падать с большой высоты, на которой летели. Было действительно неуместно продолжать эту погоню. Есюань, ты классный. Когда клан Серебряной Крови полностью отступил, Цзя Чжиндао, который в какой-то момент собрался с Гуцинхэ и другими, и они этого не осознавали, приветствовали Есюаня всей толпой. В тот момент, когда он подошел к Есюаню, Цзя Чжиндао похвалил Есюаня, подняв вверх большой палец. Основываясь на своем предыдущем опыте, он знал, что Есюань смог побить прошлый рекорд король тысячи журавлей, значит, он должен был быть необычной фигурой. Но он не ожидал, что Есюань на самом деле настолько силен. Только что все это произошло благодаря тираннозавру Есюаня, который внезапно атаковал в воздухе короля белых тигров, который был четырехзвездным зверем черного железа. Даже если бы ему пришлось манипулировать своим соломенным гусем, в сочетании с сотрудничеством с журавлем из тысячи теней Гуцинхэ, он, возможно, не смог бы добиться значительных результатов в битвах. «Ты и сам не так уж плох», — сказал Есюань с улыбкой. «Есюань, давно не виделись. На этот раз я действительно должен поблагодарить вас». Затем поднялись Исюй Кончан и Сун Цзя. Оба они были благословлены небом как одаренные воины. Жаль, что их звери все еще находились на уровне учеников в данный момент и могли продемонстрировать лишь посредственное выступление в этой великой битве, и они не смогли сыграть решающую роль. Не нужно церемониться. Клан Серебряной Крови – враг всей лазурной планеты. Есюань улыбнулся и кивнул им двоим. Эти двое произвели на него такое же сильное впечатление. Он даже вспомнил, что зверь Сюй Цанчан был гигантским Буддой из металла и камня. С другой стороны, зверь Сун Цзя был королем-хранителем ядовитых изумрудных деревьев. Хорошо, давайте отбросим все эти слова вежливости и приличия. В этот момент Гу Цинхэ вышел вперед, чтобы прервать беседу людей, и сказал: «На этот раз для нас было действительно нелегко защитить эту крепость. И это действительно было благодаря вам обоим, Есюань и Цзя Чжиндао. Благодарю вас за то, что протянули руку помощи. Но мы еще не совсем избавились от кризиса, с которым мы столкнулись здесь. Так же, как на этот раз мы смогли заручиться внешней помощью, чтобы отразить атаку клана Серебряной Крови, они также могут пригласить помощь извне и полностью сокрушить нас. Итак, в следующий раз мы должны по-прежнему эффективно использовать время, которое у нас есть, на восстановление сил, а также на то, чтобы придумать способ изгнать всех этих укротителей зверей Серебряной Крови, которые ступили сюда. Затем у входа в космическую червоточину, откуда они входят, мы должны поставить ловушки и развернуть войска, чтобы стоять на страже. Только после того, как мы примем все эти меры, мы сможем считаться полностью победившими. Что касается празднования, нам придется отложить его до полной победы в этой войне. Услышав это, Есюань не мог не взглянуть на Гу Цинхэ еще раз. Этот легкомысленный юноша, сумевший выделиться в самый критический момент, был действительно достоин быть потомком властелина тысячи журавлей. Он был тем, кто мог взять на себя ответственность и руководить ситуацией. В это время взгляд Гу Цинхэ также попал на Есюань. Он подошел к Есюаню, подмигнул и сказал тихим голосом, который могли слышать только они двое: «Принимая во внимание заслуги перед заработанные на этот раз, я спешу со счетов дело о том, как вы чуть не убили моего маленького журавля некоторое время назад. Давай просто оставим это в прошлом». Есюань был ошеломлен его словами, а затем он посмотрел на журавля тысячи теней, который шел рядом с Гу Цинхэ. Только тогда он понял, откуда взялось то знакомое чувство, которая у него была раньше. Я, щелк-клак, но прежде чем Есюань смог что-то сказать, его уши внезапно дернулись. Затем он услышал резкий треск, исходящий из собственного кармана. Сразу после этого он почувствовал, как карман его облегающей одежды излучают легкое тепло. Это Есюань почувствовал потрясение в своей голове, как будто он о чем-то подумал, и сразу же начал общаться с Лил Ван через мысленную связь. Как я и думал, мгновение спустя глаза Есюаня загорелись. Оказалось, что буквально мгновение назад Лил Ван, наконец, поглотила всю энергию зеленой жемчужины, которую она ранее получила от старейшины массивов. Что до нее самой, она также достигла точки прорыва, чтобы подняться до уровня зверя черного железа. Глава 63. Божественный лесной эльф. Это было в десятках миль от цитадели лазурной планеты на планете древнего бога, где находились Есюань и другие. В такой же огромной долине собралось бесчисленное количество укротителей зверей клана Серебряной Крови, и у всех на лицах были обиженные и гневные выражения. Следуя примеру юноши, стоявшего на плечах короля горных гигантов, они пошли глубоко в долину. «Морода, о чем ты только что думал? На этот раз, если бы мы оставались решительными и сражались до конца, мы могли бы прорваться через цитадель лазурной планеты». Войдя в долину, двое мужчин, которые были совершенно одинаковыми по росту и внешности, посмотрели на юношу на плече короля горных гигантов и сказали: «А что дальше?» Молодежь спросила их в ответ: «А вы действительно знаете, сколько людей нам придется потерять в ситуации, с которой мы столкнулись только что, даже если мы в конечном итоге сможем снести цитадель этой лазурной планеты?» Услышав эти слова, два идентично выглядящих брата на мгновение замолчали. В предыдущей битве они оба почувствовали силу тираннозавра Есюаня. Если бы они добавили журавля тысячи теней, а также этого причудливого соломенного гуся, если бы битва продлилась до конца, даже они не посмели бы сказать, что останутся совершенно невредимыми, не говоря уже о других. «Хорошо, на этот раз у меня есть свои планы по решению этого вопроса», — юноша, которого звали Морода, холодным голосом сказал. «И кроме того, я не позволю, чтобы белый тигр Киджахи, а также орел золотого меча с железными перьями Граудана умер напрасно». Сказав это, он почувствовал растущую силу в своей душе, которая все еще находилась в процессе дальнейшего расширения, и продолжил: «На данный момент все, что вам, ребята, нужно сделать, это подождать. Подождите, пока я добьюсь прорыва и стану укротителем уровня черного железа». «Вы собираетесь совершить прорыв и стать укротителем уровня черного железа?» Два брата, которые выглядели совершенно одинаково, услышали его слова, и обе пары глаз мгновенно загорелись. Эта область планеты древнего бога, где они находились, была районом ученического уровня. Только укротители зверей на уровне ученика могли войти. Но даже если укротитель зверей уровня ученика достигнет здесь прорыва и станет укротителем зверей на уровне черного железа, ему вообще не нужно было бы беспокоиться о том, что он подвергнется какому-либо наказанию. И с даром Морода, как только ему удастся прорваться и стать укротителем зверей уровня черного железа, у него определенно будет хороший шанс пробудить свой талант приручения зверей. К тому времени им, несомненно, будет намного легче начать еще одну атаку на цитадель лазурной планеты. Более того, даже если бы Морода не смог пробудить свой талант приручения зверей и просто хотел бы успешно развить технику психической силы, это не было бы слишком сложно для него. «Верно», — Морода уверенно кивнула и сказал. «Просто мне будет очень жаль, потому что я не смогу снова войти в это место, если я прорвусь и стану укротителем зверей черного железа и вернусь на планету Серебряной Крови через червоточину. Это хороший момент, о котором вы упомянули». Два полностью идентичных брата подтвердили свое согласие. Звери, которыми они владели, были никем иным, как двумя четырехзвездными змеями Кинг-Конга уровня черного железа. В команде их авторитет и влияние в отношении права слова были столь же велики. «Но на всякий случай, вы двое отправитесь обратно на планету Серебряной Крови и постарайтесь изо всех сил убедить моего отца прислать еще несколько человек». В этот момент Морода внезапно переключился на другую тему, и когда он снова заговорил, он сказал: «Лучше всего заставить моего отца послать сюда и моего третьего брата. Это теневая куница с глазами буравчиком, которой владеет мой третий брат, наиболее искусно в скрытых атаках. Более того, к настоящему времени она должна была уже давно перейти на уровень черного железа после получения такого большого количества эволюционных ресурсов не так давно. Конечно, одинаковые братья оба кивнули в унисон, когда услышали, что сказал Морода. Не позднее, чем через 2 дня, или позже, я заберу твою жизнь. После того, как 2 брата ушли, в сознании Морода непроизвольно всплыла одна из предыдущих сцен, в которой Есюань стоит на тираннозавре. Бой действительно может помочь ускорить рост зверя. В цитадели лазурной планеты Есюань ушел, попрощавшись с остальными. Он нашел уголок в лесу и спокойно ждал, пока Лил Ван перейдет на следующий уровень. Пара, состоящая из Сюй Цанчан и Сун Цзя, после того, как они закончили очистку поля битвы, внезапно обнаружили, что оба их зверя показали признаки продвижения. В это время прошло более 2 дня с того момента, когда они в последний раз совершили прорыв в пагоде духов. Около 2 дня назад они оба заработали достаточно ресурсов для своих зверей, чтобы продвигаться по уровням, когда они пробивались через трудности, чтобы совершить прорыв в пагоде духов. Просто условно говоря, оба их зверя продвигались медленнее, чем тираннозавр Есюаня. Но когда эта битва подошла к концу, оба их зверя также добрались до точки прорыва, чтобы перейти на уровень черного железа. Когда я спросил Есюаня ранее, он ответил, что в настоящее время его тираннозавр находится только на 4-звездочном уровне черного железа, а не на 5-звездочном уровне черного железа. Интересно, сможет ли мой гигантский Будда из металла и камня быть на одном уровне с его тираннозавром после того, как он перейдет на уровень черного железа? Сюй Цанчан сидел, скрестив ноги, перед большим деревом, глядя на гигантского Будду из металла и камня, который сиял золотым светом перед ним. Его сердце наполнилось ожиданием. В то же время, с другой стороны, у Сун Цзя тоже возникали подобные мелкие мысли, возникавшие в ее сердце. В скрытой части леса Лил Ван, которая с нетерпением ждала перехода на уровень черного железа, наконец закончила поглощать всю энергию зеленой жемчужины. Наконец, она завершила прогресс и сможет развиться в божественного лесного эльфа на уровне черного железа. Просто после повышения она увидела, что ее тело все еще того же размера, что и изначально, поэтому сразу же надула губы. «С тебя хватит. Как ты можешь оставаться неудовлетворенным после повышения уровня?» Есюань слегка ущипнул Лил Ван и слегка прикоснулся пальцем к ее нежному лицу. Затем тоном, который казался несколько серьезным, он сказал: «Разве вы давно не ждали повышения уровня, чтобы стать 5-звездочным божественным лесным эльфом из черного железа? В таком случае вам лучше поторопиться и вести себя лучше». Говоря это, он махнул рукой, и в его руке появилось несколько предметов. Эти несколько предметов были эволюционными ресурсами, которые Лин Шеру дала ему ранее. Это были ресурсы, которые могли позволить Лил Ван повыситься до 5-звездочного божественного лесного эльфа. Одним из предметов был кристалл веры золотого уровня, который был найден среди реликвий в определенном месте. Это был тот предмет, который было очень трудно найти, так как его можно было найти только в определенных секретных мирах и притом в очень незначительных количествах. Кроме того, это был также необходимый ресурс для выращивания некоторых чрезвычайно редких зверей. По сути, его нельзя было даже купить в интернете. Если бы Есюань попытался найти его, полагаясь исключительно на себя, это оказалось бы еще более сложной задачей. Был также еще один предмет – семя симбиотического божественного дерева платинового уровня. Было сказано, что симбиотическое божественное дерево произошло от очень древних пород деревьев. Когда-то там обитало божественное существо, которое наложило на этот вид деревьев странную способность. Настолько, что даже несмотря на то, что прошли бесконечные годы, симбиотическое божественное дерево всегда было хотя бы золотого качества. Кроме того, это семя, которое получил в свои руки Есюань, было семенем симбиотического божественного дерева платинового уровня. В то же время, когда деревья этого вида полностью выросли, сердцевина срубленных деревьев могла даже дополнить укротителей зверей в их культивировании техники ментальной силы. Это было очень дорого. Кроме того, его семена также выполняли ту же функцию. Помимо этих 2 предметов, среди всех эволюционных ресурсов, которые извлек Есюань, были также 2 предмета бронзового уровня и 3 уровня черного железа. Можно сказать, что эволюционные ресурсы, необходимые для процесса повышения Лил Ван, на этот раз уже были далеко за пределами того, что он мог получить с помощью своих собственных способностей. Редактор, вытащив один за другим эволюционные ресурсы, Есюань посмотрел на Лил Ван, которая стояла у него на ладони. Внезапная мысль поразила его, и он мысленно связался с редактором зверей. Гул. В следующий момент в космосе возникла легкая дрожь, и различные эволюционные ресурсы, разбросанные вокруг него, исчезли в мгновение ока. Они превратились в странный луч света и ворвались в тело Лил Ван. Через некоторое время Лил Ван моргнула, почувствовав, как сила наполняет ее тело. Затем, как будто ее поразила какая-то мысль, она быстро посмотрела на свое тело. Единственное, когда она увидела свое тело после метаморфозы, она все еще была того же размера, что и раньше. Она тут же надула губы и сказала: «Это еще не закончено, верно?» «Закончено», — Есюань улыбнулся. Затем через панель атрибутов он проверил текущие атрибуты Лил Ван. Глава 64. Великолепные атрибуты божественный лесной эльф. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда. Уровень. Средний уровень черного железа, способность 1. Чувствительность божественного дерева 2 уровня. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда. Помимо сохранения характеристик вашей изначальной ментальной силы, вы также получаете лучшее восприятие и более мощный контроль над собой. Способность 2. Сродство божественного дерева 4 го уровня. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда. Способности, полученные от контракта со зверями 1. Сродство божественного дерева ур 1. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, 2. Янтарное тело тираннозавра 2 го уровня. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда. Посмотрев на свои атрибуты, Есюань покачал головой. Хотя в его атрибутах были улучшения, по сравнению с великолепными атрибутами, которые имела Лил Ван, когда она продвинулась и претерпела звездное восхождение, это была огромная разница. Но и он не был разочарован. В конце концов, Лил Ван был его, а в ближайшее время собирался приручить еще 2 зверей. Когда эти звери вырастут, его атрибуты будут становиться все сильнее и сильнее. А также, думая об этом моменте, Есюань почувствовал легкую дрожь в своем сердце. Он почувствовал свое сознание и глубоко погрузился в свой духовный океан. По его мнению, в это время его духовный океан не успокоился, когда он продвинулся в укротителя зверей черного железа. Вместо этого он яростно крутился и кувыркался. «Это пробуждение моего таланта укрощения зверей?» Есюань почувствовал легкую дрожь в своем сердце. У него было ощущение, что, возможно, всего через 3 или 5 минут он сможет пробудить свой первый талант приручителя зверей. С другой стороны, в цитадели клана Серебряной Крови Морода прислонился к большому дереву. В какой-то момент его глаза внезапно распахнулись, и возникла вспышка яркого света. Это уровень черного железа. Морода почувствовал, что его духовный океан наполняется энергией разума, и не мог не показать намек на улыбку. «Моя недавно пробужденная способность», — он встал и выставил руку вперед. Сразу же король горных гигантов, защищавший его спереди, издал низкий рев, и он почувствовал, как будто в его теле возникла неиссякаемая сила. «Это мой талант умножения силы». Похоже, Морода что-то вспомнил, потому что на его лице появился след странной, отвратительной улыбки. Для человека уже было большой удачей пробудить талант в точке его продвижения. Просто не было возможности контролировать пробуждаемый талант. Талант умножения силы, который пробудил Морода на этот раз, был относительно обычным талантом. Но, тем не менее, это значительно увеличило его боевую мощь. «Второй брат, ты прорвался?» В это время издали подошла фигура, чем-то похожая на Морода. «Неплохо». Когда Морода увидел приближающегося человека, на его лице появилась улыбка, и он сказал: «Я не только совершил прорыв на уровень черного железа, но и пробудил свой талант умножения силы. На этот раз я позволю этой кучке мерзавцев с лазурной планеты испытать на себе последствия моей провокации. Второй брат, раз уж ты собираешься объявить войну, почему бы мне сначала не подойти и не выяснить ситуацию?» Услышав, что сказал Морода, глаза этого человека, имевшего некоторое сходство с Морода, загорелись, и он сказал: «Если мы сможем избавиться от некоторых из этих сложных персонажей с лазурной планеты до официального начала войны, у нас также будет меньше потерь, когда мы действительно начинаем битву снова. Это хорошая идея». Морода бросил быстрый взгляд на своего третьего брата, ненадолго замолчал, глубоко задумавшись, затем дал свое согласие. Король горных гигантов, с которым он заключил контракт, был зверем силового атакующего типа. Но зверь, которого приручил его третий брат, Марун, был редким зверьком-убийцей, теневая куница с глазами-буравчиком. Несмотря на то, что это было всего лишь четырехзвездное чудовище из черного железа, теневая куница с глазами-буравчиком была способна становиться невидимой в темноте, и в тот момент, когда она высвободит свою силу на полную, даже Марун не осмелился сказать, что ему удастся сбежать невредимым. «Ха-ха, тогда я позову куницу, чтобы она сейчас пошла туда». Когда Марун услышал ответ Марада, его лицо сразу же выразило восторг.